Через несколько минут испанцы увидели буконьеров. Они шли очень быстро, хотя несли на плечах по крайней мере 100 фунтов, и, кроме того, с ними было оружие и весь охотничий наряд. Подойдя к букану, они первым делом бросили на землю 10 бычьих шкур, свежих и отвратительно покрытых кровью и жиром. После этого они подошли к приезжим, которые поднялись им навстречу. Собаки, как будто поняли, что они должны сохранять нейтралитет, легли на траву, устремив, однако, пылающие глаза на испанцев, готовые вцепиться им в горло по первому сигналу. «Милости просим», — сказал Пальте, снимая шляпу с вежливостью, которую трудно было предположить, видя его грубую наружность. «Пока вам угодно будет оставаться здесь, мы считаем вас братьями. Все, что мы имеем, принадлежит вам. Располагайте всем, как вам заблагорассудится, так же, как и нашими руками, если потребуется помощь». «Благодарю вас от имени моих спутников, кабальера, и принимаю ваше любезное приглашение», — ответила Донна Клара. «Женщина!» — вскричал Пальте с удивлением. «Извините меня, сеньор, я вас не узнал». «Я Донна Клара Бизар, которые, как мне сказали, вы должны отдать письмо». «Стало быть, милости просим еще раз, сеньора. Письмо это поручено не мне, а моему товарищу». «Черт побери!» — вскричал Алане, подходя к фрею Арсению. «Прыгун говорил нам, что этому бедному монаху порядком досталось, но я не ожидал найти его в таком плачевном состоянии». «В самом деле...» — сказал Пальте, нахмурив брови. — «Я не очень религиозен, но посовестился бы так поступать с монахом. Только язычник способен на подобные преступления». С этими словами грубый авантюрист с заботливостью истинно сыновней и возбудивший в испанцах восторг начал облегчать нестерпимые страдания раненого. По милости продолжительной практики в лечении всякого рода ран, это удалось ему сполна, и фрей Арсению заснул живительным сном. В это время Алане отдал Донне Кларе письмо Манбара, и молодая женщина отошла в сторону прочесть его. «Скажите, пожалуйста», — весело воскликнул Алане, ударив мажордома по плечу. «Каков молодец! Подумал о существенном! И завтрак готов!» «Если так, — сказал Пальте, со значением подмигнув своему товарищу, — закусим вместе. У нас скоро будет дело». «Разве мы не подождем возвращения индийского вождя? — спросил Дон Санчо. «Для чего?» — улыбаясь, осведомился Лане. «Не беспокойтесь о нем, сеньор. Он недалеко. У каждого из нас есть своя работа». «А у вас должно быть очень тонкое чутье, сеньор, — сказал Пальте. Вы так скоро явились на наше приглашение. Как это? Вы скоро это узнаете. Но послушайте моего совета. Набирайте сил. Ешьте». В эту минуту Донна Клара присоединилась к обществу. Осанка ее стала тверже, а лицо приняло почти веселое выражение. Завтрак был готов. Листья служили вместо тарелок. Сели не за стол, а на землю, и храбро принялись за еду. Дон Санчо сделался очень весел. Эта жизнь казалась ему очаровательной. Он хохотал, как сумасшедший, и ел с аппетитом. Даже Донна Клара, несмотря на свою озабоченность, отдала должное этому импровизированному пиршеству. — Ну, мои красавцы, — сказал Пальте своим собакам, — не ленитесь. Ступайте, караульте окрестности, пока мы будем завтракать. Вашу долю вам оставят. Собаки вскочили, разбежались во все стороны и скоро исчезли. — Какие у вас славные собаки, — сказал Дон Санчо. — Вы, испанцы, знаете в собаках толк, — отвечал буконьер с лукавым видом. Граф почувствовал укол, но смолчал. Действительно, испанцы на Испаньоле ввели странный обычай натаскивать собак на индейцев. Завтрак окончился в самой дружеской обстановке. Настала очередь собак. Алане свистнул, в одно мгновение они собрались вокруг него, и он раздал пищу, разделив ее на равные доли. Буконьеры, предоставив гостям заниматься своими делами, занялись приготовлением шкур. Так прошло несколько часов. К 3 часам пополудни одна из собак залаяла и тотчас замолчала. Мы забыли сказать, что после завтрака по знаку Алане собаки вернулись на свой пост. Буконьеры переглянулись. «Один?» — сказал Алане. «Два!» — почти тотчас отвечал Пальте, когда лай овчарки раздался с другой стороны. Скоро неистовый лай собак разнесся по всей округе. Между тем, ничто не указывало на источник тревоги. Не слышалось никакого подозрительного шума. Равнина казалась погруженной в самый полный покой. «Извините, кабальера», — сказал дон Санчо Пальте, который продолжал работать с прежним усердием, лукаво посмеиваясь со своим товарищем. «Позвольте мне задать вам вопрос». «Спрашивайте, сеньор». «Спрашивать иногда бывает полезно. Кроме того, если ваш вопрос мне не понравится, я могу и не отвечать, не так ли?» «О, совершенно верно». «Говорите же без опасения, я слушаю вас». «Вот уже несколько минут ваша стая подает сигналы. Так, по крайней мере, я предполагаю». «Вы предполагаете справедливо. Это действительно сигналы». «А не будет ли нескромно спросить, что они значат?» «Вовсе нет, сеньор. Тем более, что они должны интересовать вас столько же, сколько и нас». «Я вас не понимаю». «Сейчас поймете. Это означает, что равнина в эту минуту занята отрядами солдат, которые идут, чтобы окружить нас со всех сторон». «Черт побери!» — вскричал молодой человек, вздрогнув. «И это вас не волнует?» «Для чего тревожиться заранее? У меня с моим товарищем была очень срочная работа, которую нам надо закончить. Теперь дело сделано, и мы подумаем, как нам поступить». «Но мы не сможем оказать сопротивление такому множеству врагов. Мы с сестрой подвергаемся большой опасности и должны бежать, не теряя ни минуты». «Бежать?» — переспросил Буконьер с насмешкой. «Полноте! Вы смеетесь, сеньор. Ведь мы окружены непроходимым кольцом». «Стало быть, мы погибли?» «Как скоро вы все решили! Напротив, погибли они». «Они? Но ведь нас только четверо против 100». «Вы ошибаетесь. Там 200 человек. На каждого из нас придется по 50». «Свистни, собака, Малане. Теперь они бесполезны. Вы видите?» Он протянул руку перед собой. Длинные копья испанских солдат колыхались над высокой травой. Пальте не солгал. Эти копья составляли круг, все больше и больше суживающийся вокруг Букана. «Ну как? Нравится?» — прибавил Буконьер, поглаживая дуло своего ружья. «Сеньора, сядьте возле раненого». «О, позвольте мне сдаться!» — порывисто вскричала графиня. «Эта ужасная опасность угрожает вам из-за меня». «Сеньора!» — продолжал Буконьер с необыкновенным достоинством, ударив себя в грудь. «Вы находитесь под охраной моей чести. И клянусь Богом, что пока я жив, никто не осмелится коснуться вас пальцем. Сядьте возле раненого». Подчиняясь тону, которым Буконьер произнес эти слова, донна Клара поклонилась и молча села у изголовья фрей Арсению, который все еще спал. «Теперь, кабальера», — обратился Пальте к дону Санчо, «если вы никогда не присутствовали при экспедиции буконьеров,